Плохо дело. Почесав бороду, Большой взял на прицел высокую фигуру в плаще. Похоже, это главарь тех, кому Митяй их вел. Кому вдруг позарез понадобилось выманивать их с Яна Атилой в зону. Теперь Большой сомневался. На самом ли деле картограф попал в беду. Он уже собрался вдавить спусковой крючок, когда услышал хриплый голос Рузинского. «Митяй работает на...» Большой уставился вниз. Остекленевшие глаза подполковника смотрели на него. Все, умер вояка, царство ему виртуальное. Я назло грохнула аптечку, а лавку распрямилась, высунулась наружу. Много узнала, хмыкнул Мишка, вновь приникнув к пулемету. Пригнись. Ствол выплюнул длинную очередь по фигуркам в темноте. Незнакомцы сразу залегли, но в ответ не стреляли. Что-то нас как-то совсем обложили. Большой пытался выглядеть беззаботно, но на самом деле его ничуть не трясло. Он покосился через отсек на дверцу кабины, на которой по-прежнему хлюпали и чавкали студни. Здесь твари, там твари. И у меня голова, как у амебы, от вопросов пухнет. Что будем делать? Не знаю, сказала Яна. Ну ладно, а как ты про Митяя догадалась? Он слишком хорошо знает зону. То, что заплутал перед расколом, не в счет. Яна присела, затянула на своем поясе ремень, снятый с мертвого подполковника. Заметил это? Так и точно, я тоже знаю, и ты знаешь. Большой внимательно следил за людьми, залегшими в безопасном расстоянии от вертолета. В прицеле виднелась макушка проводника, которого он не спешил убивать. Во-первых, надо спокойно, без стрельбы, поговорить с Яной. Во-вторых, выяснить, чего от них хотят люди, сбившие вертолет. Кто они, зачем Митяй торопился к ним. Яна щелкнула затвором тяжелого армейского кольта, досылая патрон в ствол, спрятала пистолет в кобуру. Может, я неудачно выразилась? Давай рассуждать. Логично, заключил Большой, смещая ствол пулемета вправо и выискивая в зарослях на пригорке новые цели. Да, именно логично. Яна стала рядом. Митяй двигался по четко выстроенному маршруту. Ну и что? Дай договорить. Большой замолчал. Ему не нравилось, что коренастый гранатометчик занял позицию в стороне от остальных, устроившись за валунами ближе к воде. Теперь, если они с Яной все-таки решат бегом добраться до кустов, поливая пространство на пути свинцом, гранатометчику достаточно одного выстрела, чтобы их прикончить. Все пространство от вертолета до заросли от него, как на ладони. В принципе, можно попытаться укокошить его, но тогда другие стрелки на пригорке, скорее всего, завалят самого Большого. А Яна с такой оравой в одиночку не справится, какая ни крутая она бы ни была. Нужен план, как по-тихому выбраться из вертолета и уйти незамеченным. Мишка оглянулся на озеро, нет, ну не плав же в конце концов. Он снова уставился в прицел. Яна продолжала. Короче, было понятно, Митяй идет по маршруту, который ему кто-то наметил. Большой скептически хмыкнул и добавил. Да, было понятно, а что он наметил не картограф? Это стало ясно прямо сейчас, иначе вертолет не стали бы сбивать, и в нас давно бы не стреляли. Ну а какой выход? Она явно подражала манере Атилы, и Мишка подыграл. Какой простой, картограф в плену. У этих нас тоже хотят захватить, чтобы разобраться. С нами? Нет. Кому мы там особо нужны? С какой-то другой проблемой. Я уже после... С нами. Мишка помолчал. Ну, может и так. Картограф в плену. Ты же знаешь, какой он крутой чувак. Думаешь, его в плен кто-то смог взять? Здесь в мире сталкера? Ну ладно, если да, что отсюда вытекает? Мы должны придумать, как выбраться из вертолета и проследить за этим, с которым Митяй теперь. Тогда выясним, где находится картограф. От него узнаем, что здесь творится. Яна поджала губы. Плана действий у нее, судя по всему, не было. Так рванулась к вертушке, чтобы оказаться подальше от предателя, работающего на неведомых врагов. А что дальше, не подумала. Ну, чисто по-женски. Воцарилась тишина, но Мишка долго молчать не смог. Наконец возмутился. Ну, какого монка? Чего они засели там? Почему не атакуют или не выдвигают требований? Яна привстала, выглядывая из проема, и предположила. Наверное, решают, как нас выманить. Тут студней полно. Быстро не проскочишь. Получается, если они... Вот это мы и используем. Голос Яны донесся из глубины отсека. Что используем? «Эй, а когда ты понял про Митяя?» Большой говорил, не поворачивая головы, следя за пригорком. Когда он торопил и сам тормозил на берегу, пробираясь между лунок, дальше от вертолета. Ага, Мишка почесал бороду. Точно, тогда Митяй медленно двигался, опасался вляпаться в студни. Значит, знал, что группа соратников в засаде и не очень-то боялся десантников в вертолете. В отсек щелкнула задвижка, скрипнула дверца в кабину. Большой аж присел, выставив перед собой пулемет. Силуэт Яны закрыл от взгляда проем в кабину. Дважды мелькнули вспышки выстрелов, раздался плеск. Она прикончила пожравших пилотов студни. Присела, спрятав трофейный кольт в кобуру, потянулась к аптечке, в которую недавно грохнула облавку. «Ты вообще что делаешь?» – не выдержал Большой. «А если студни из озера к нам полезут? Представь, сколько их тут народится сейчас. Не мешай, следи за берегом». Я нарылась в аптечке. Она бросила через плечо рулон бинта, прозрачный пузырек с яркой этикеткой, упаковку ампул. «Да что ты задумала?» – Большой выпрямился и снова выставил пулемет наружу. «Не задумала, а поняла. Студни родятся в этом озере. Да где они тут?» «Как студни?» «Нет, это я тебе, а вот». Большой снова глянул вниз. Яна захрустила целлофаном, скрывая обертку одноразового шприца. Нагнулась к мертвому десантнику в отсек, сняла у того с пояса флягу и подняла лицо к проему. «Сейчас все решится. Либо конец нам, либо не конец», — заключил Большой. Яна опять полезла в кабину. Мишка не сумел досмотреть, что она собралась делать на пригорке. Поднялись четыре фигуры и перебежками двинулись к вертолету. Коротко гавкнул пулемет. Большой экономил патроны. Спустившись к берегу, люди сразу залегли. Двое стали отползать назад. Один подобрался к россыпи камней перед участком, усеянным лунками, где по-прежнему в аморном состоянии покоились студни. Четвертый боец рискнул. Стал пробираться среди лунок к зарослям, откуда к озеру четверть часа назад вышли Мишка с Янкой в сопровождении Митяя. Вскоре ему не повезло. Наступил на валявшуюся под ногами длинную гнилушку. Та с хрустом переломилась в одним концом в ближайшую лунку. За спиной у бойца быстро поднялась мерцающая бесформенная масса, обволакивая ногу, перетекла выше по бедру. Он заорал. Мишка даже выстрелить не успел. Жертва повалилась, отчаянно взмахнув руками. Над ней возник новый студень, выплеснувшийся с синей лунки. Тварь отцепила человека, прижав его к земле. Некоторое время жертва шевелилась под ней, потом затихла. Мишка сплюнул через борт. «Ну что, готов рискнуть?» – раздался нас над плечом. Он повернул голову, но Яну не увидел. Точнее, вместо нее виднелся борт вертолета, за ним сломанные лопасти несущего винта, над покорюженным ротором гладкая поверхность озера. Но все преломленные искаженно, будто перед глазами маячила прозрачная призма, чей контур слабо просматривался в лунном свете. «Что такое?» – он резко отодвинулся и чуть не упал. «Ты что, невидимая стала? Как болотный упырь?» «Ну вот, получилось», – донеслось из пустого воздуха. «Так теперь не пугайся. Будем немного больно». «Почему больно?» «Всего один укол». «Эй, иди нафиг! Ненавижу уколы! Стой!» Он выставил руку и случайно дотронулся до Яны. «Нет, да полупрозрачного силуэта перед собой». Рука будто погрузилась во что-то мягкое, липкое. «Брррр!» Мишка спиной вжался в край проема. «Спокойно, Миша!» «Проглюонный субстат что-нибудь слыхал?» Большой отрицательно мотнул головой. «Понятно. Долго объяснять, в общем. Это вещество, которое отвечает за мимикрию ткани у упырей в студне за форму. Им заполнено ртутное озеро, но его можно обработать, чтобы повлиять на нас. Вот я и обработала с помощью глицерина перекиси из аптечки. Что, сложная фича? Хитрая? То-то. Про нее почти никто не знает. Вещество действует около 2 часов, зависит от массы объекта. А потом само уходит, перестает работать. В тот момент главное одежду раздобыть, а то как и будешь по зоне шастать. Ай, Большой уставился вниз, и игла шприца вошла в бедро. Когда Мишка поднял взгляд, перед глазами поплыло, а внутри будто огонь полыхнул. Легкие жгло, глаза вылезали из орбит, волосы на затылке шевелились. Его скрючило, а пальцы мертвой хваткой вцепились в пулемет. Лицо исказилось. Мучительная гримаса свело мышцы шеи. А вдруг полегчало. Все пришло в норму, он разжал пальцы, выпустил оружие, начал ощупывать себя и понял, что стал невидимым. Конечно, не весь. Одежда и оружие были видимы как по-прежнему, но кисти и рук исчезли. «Как?» – от волнения он начал заикаться. «Что ты сделала? Какой вы впечатлительный пациент! Раздевайтесь!» Она начала расстегивать на нем куртку. Миша даже слегка зарделся. Не так часто его раздевали женщины, тем паче красивые блондинки. Хотя в данном случае невидимая. Наконец, опомнившись, хлопнул ее по рукам и скинул куртку сам. «Слушай, а как мы потом? Большой принялся снимать ботинки, штаны. Как назад обратимся?» «Я же сказала», — буднично ответила Яна. «Само должно случиться через пару часов». По шорохам и сместившемуся вверх призрачному силуэту Мишка понял. Она выбралась из вертолета и собирается спрыгнуть на берег. «Вот дура баба, как же они теперь? А вдруг в таком состоянии на пару часов пробудут, она всегда останутся». Он с грустью посмотрел на пулемет и последовал за Яной. На пригорке поднялись фигуры бойцов. Ими руководил высокий мужчина в кожаном плаще. Бойцы осторожно продвигались к вертолету, часто глядя на под ноги. Стальне, приставший за валунами, гранатометчик целился в подбитую машину. Стоило отвлечься, как Мишка потерял Яну из вида. Она шла впереди, но где-то именно он теперь не понимал. А еще навстречу двигался крупный детина с пулеметом наперевес. Патронная лента тихо бряцала по бедрам, поблескивая в лунном свете гильз. Мишка остановился, ожидая, что станут делать люди перед ним. Детина приближался, только слегка сбавив темп, все чаще глядя под ноги, переступая через лунки. Ему даже прыгать не приходилось, как остальным. Еще двое заходили справа, один слева, на пригорке остался главарь Митяй. Покосившись в сторону, Большой сделал шаг и замер над лункой, широко расставив ноги. Поверхная жижа в лунке завибрировала, как холодец на блюде, будто студень почувствовал чужое присутствие. Большой напрягся, сейчас тварь как начнет расти, а рядом этот детина, который сразу засадит очередь по амебе. Вот будет номер. Но пулеметчик прошел в нескольких сантиметрах от Мишки. Большой тихо выдохнул, перешагнул через лунку и поспешил к зарослям. Когда он достиг кустов, незнакомцы были уже возле вертолета. Гранатометчик менял позицию, смещаясь к пригорку, где стоял главарь и предатель-проводник. Главарь, кстати, как-то странно смотрел в Мишкину сторону. «Иди сюда», – прошептал Яна из кустов. «Не маячь, вдруг заметит». Большой осторожно, чтобы не зашевелились ветки, пробрался в заросли сквозь прореху, проделанную отлетевшим рулевым винтом. Просел. «Ты где?» – прошептал он, вертя головой. «Здесь». Я натолкнул его в спину. «Ага», – Мишка сдвинулся в сторону. С те минуту отряд осмотрел вертолет, главарю доложили, внутри никого. И тут быстро направился к машине. Шел он не как остальные, то есть шел как обычный человек, но почти не смотрел под ноги, словно не боялся вляпаться в студня. «Во дела». Мишка аж привстал. «Ты видел?» – выдохнула Яна. Большой кивнул. Я помнился и ответил «да». «Кто он такой?» – спросила она. «Откуда? Я знаю». И тут Мишка узнал человека в плаще. «Блин, полковник Жагов, офицер из верхушки герба. Рузинский хотел сказать нам, на кого он работает, Митяй». «Не понимаю, Митяй ведь сам из гербовцев, из бывших. Он раньше был снабженцем в группировке, но проворовался. С берега донеслась команда Жагова: «Возвращаемся». И бойцы двинулись обратно. «Ладно, я на слабо зашуршала ветками, удаляясь. Отойдем подальше и проследим за ними».